Глава 48. Умбарский полуостров, близ поселка Игуатальпа. 24 июня 2019 года. Ореховому дереву, в тени которого они устроили привал, было лет 200, никак не меньше. Оно в одиночку держало своими корнями здоровенный участок склона над тропою, что ведет из Игуатальпы к перевалу, и с этой работой, похоже, справляется превосходно. Весенние дожди, небывало обильные в нынешнем году, не оставили здесь ни оползней, ни свежих промоин. Ветерок временами ерошил роскошную крону, и тогда солнечные блики начинали бесшумно капать сквозь нее на желтовато-кремовую, палую листву, скопившуюся у подножия ствола между основаниями могучих корней. Тангорн наслаждением вытянулся на этом дивном ложе, все ж таки для его раненой ноги здешние тропы не подарок. Откинулся на левый локоть и тут же ощутил под ним некое неудобство. Сучок? Камушек? Пару секунд барон расслабленно решал дилемму, то ли разворошить этот плотный эластичный ковер в поисках помехи, то ли плюнуть и сдвинуться самому чуть правее. Оглянулся, вздохнул и передвинулся сам. Нарушать здесь что-нибудь, пусть даже такую неприметную малость, не хотелось. Открывающаяся его глазам картина была исполнена удивительного покоя. Даже водопад Уруапан, 300 футов, овеществленный ярости речных богов, пойманных в ловушку своими горными собратьями, казался отсюда просто шнуром серебристого шитья, пущенным по темно-зеленому сукну лесистого склона. Чуть правее, формируя центр композиции, высились над туманную бездной башни монастыря Уатапо. Старинный подсвечник из темной меди, сплошь покрытый благородной патиной плюща. «Интересная архитектура», — думал Тангорн. «Все, что я в свое время повидал в Кханде, выглядело совершенно иначе. Впрочем, оно и неудивительно. Сам местный вариант хакимианской веры весьма отличен от кханской ортодоксии. Ну а по большому-то счету, горцы как были, так и оставались язычниками. Принятие ими два века назад хакимианства, самое жестокое и фанатичное из мировых религий, было не более чем поводом лишний раз противопоставить себя кисельно-веротерпимым жителям островов, всем этим ничтожествам, которые обратили свою жизнь в сплошное купи-продай и всегда предпочтут выгоду чести, а виру – вендетте. Тут неспешные раздумья барона были прерваны самым бесцеремонным образом, ибо спутник его, успевший к тому времени опорожнить заплечный хурджин и разложить прямо на нем, как на скатерти, не остывшие еще утренние хачпури и бурдичок с вином, отложил вдруг кинжал, которым строгал на лепестки твердую завяленную до прозрачности красного витражного стекла бастурму, поднял голову и, не открывая взгляда от заворота тропы, привычным движением потянул к себе лежащий чуть в сторонке арбалет. Впрочем, на сей раз тревога оказалась ложной. И пару минут спустя прохожий уже сидел, скрестив ноги у их расстеленного хурджина и произносил тост, длинный и затейливый, как петля карабкающегося на заоблачную кручу серпантина. «Родственник», — был он кратко представлен Тангорну, тот лишь плечами пожал. «В этих горах все друг другу родственники, а которые не родственники, так свойственники или в крайности кумовья. Из Арапуато, через долину». Затем горцы завели чинный разговор о видах на урожай кукурузы и о способах закалки клинка, практикуемых кузнецами Игуальпы и Рапуато. Барон же, чье участие в застольной беседе все равно сводилось в основном к вежливым улыбкам, принялся воздавать должное местному вину. Невероятно трепкое и густое, оно таит в своей янтарной глубине мерцающие розоватые блики, точь-в-точь первый солнечный отсвет, легший на влажную от росы стену из желтоватого ракушечника. Раньше Тангорн не понимал прелести этого напитка, что неудивительно. Тот совершенно не выносил транспортировки. Ни в бутылях, ни в бочонках, и все, что продается внизу, не более чем подделка. Пить здешнее вино можно только прямо на месте, в первые часы после того, как его зачерпнули кувшином на бамбуковой ручке из пифоса, где оно выбродило. Дальше оно годится лишь утолять жажду. Сарракеш во время их вынужденного безделья на борту летучей рыбки с удовольствием просвещал барона по части местного виноделия. Как измельчают виноград в деревянном шнеке, прямо вместе с кистью. Отсюда и берется необычная терпкость этих вин. И по желобкам сливают сок в закопанные по садам пифосы, как потом впервые откупоривают пробку, аккуратно зацепив ее сбоку длинным крючком и отвернувшись в сторону, чтобы вырвавшийся из сосуда густой и буйный винный дух, джин, не ударил в лицо и не свел человека с ума. Впрочем, большая часть воспоминаний старого контрабандиста о своем сельском житье-бытие не отличалась особой теплотой. То был весьма специфический мир, где мужчины вечно настороже и не расстаются с оружием, а одетые во все черные женщины обращены в безмолвные тени, всегда скользящие по дальней от тебя стене, где крохотные окошки в толстых стенах домов лишь бойницы под арбалет, а главный продукт местной экономики – трупы, образующиеся в результате бесконечной, бессмысленной вендетты. Мир, где время остановилось, а каждый твой шаг предрешен на десятилетия вперед. Нечего удивляться, что веселый авантюрист Сарракеш, которого в ту пору звали совсем иначе, с самого детства ощущал себя там инородным телом. А рядом, между тем, было море, открытое для всех и уравнивающее всех. И теперь, когда он, не дрогнувшей рукою, направлял Филюку наперерез взмыленным штормовым валам, рявкая на замешавшуюся команду «А ну, шевелись, ракушки, зелень подкильная!», всякому становилось ясно – вот он, человек на своем месте. И именно поэтому морской волк позволил себе категорически упереться, когда Тангорну приспичило в город непременно к 20-му числу. «И думать не моги, сгорим, как пить дать!» «Мне завтра надо быть в городе». «Слушай, мил человек, ты ведь меня подрядил не как гондольера, чтоб прокатиться вечерком по каналу. Тебе нужен был профессионал, верно? И если этот профессионал говорит, сегодня не пройти, значит так и есть». «Но я должен попасть в город», — повторил барон. «Кровь из носу». «Непременно попадешь. Прямо на нары. Береговая охрана 2 дня как перешла на усиленный вариант несения службы. Ты понимаешь или нет?» «Горло лагуны сейчас заткнуто так, что там даже дельфин не пронырнет незамеченным. Надо выждать. Долго в таком режиме они и сами не продержатся. Хотя бы до начала той недели, чтоб, по крайней мере, луна пошла на ущерб». Некоторое время Тангорн осмысливал ситуацию. «Ладно, если засыплемся, чем тебе это грозит? 2.5 года тюрьмы? Тюрьма пустяки. Главное, конфискуют судно. А сколько стоит твоя летучая рыбка?» «Ну уж никак не меньше 3 десятков дунганов». «Отлично, я ее покупаю за 50 сотен. Идет?» «Да ты просто псих!» – безнадежно махнул рукой контрабандист. «Пусть так, но монеты, которыми я плачу, чеканили не в сумасшедшем доме». А дальше все вышло в точности, как и предрекал Сарракеш. И когда в 50 сажений прямо по носу Филюки взметнулся пронизанный лунными бликами фонтан, это настигшая их галера дала предупредительный выстрел из катапульты. Шкипер, прищурясь, оценил дистанцию до кипящих по левому борту бурунов. Летучая рыбка пыталась ту ночь, пользуясь своей ничтожной осадкой, проскользнуть вдоль самого берега полуострова, по утыканным рифами мелководьям, недоступным для боевых кораблей. Обернулся к барону и скомандовал. «Давай-ка за борт, до берега чуть больше Кабельтова, не растаешь. В поселке Игуатальпа отыщешь дом моего двоюродного брата, Баташаниану. Там отсидишься. 50 дунганов отдашь ему. Руби концы, тарапыга». Ну и что, интересно, я выгадал тогда, сунувшийся чертя голову в эту авантюру, размышлял барон. «Верно говорят. Короче не значит быстрее. Все равно неделя потеряна. Что так, что этак. Ладно, все мы крепки задним умом». Тут в застольной, хотя правильнее, наверное, сказать, за хурджинной беседе горцев всплыло новое словечко – альговасилы. И с этого момента он начал слушать более чем внимательно. Собственно, это не альговасилы, а городские жандармы, и командует ими не местный коррехидор, а собственный офицер. 9 человек, офицер 10-й, появились в Ирапуато позавчера. Якобы ловят знаменитого разбойника – Уаанако, только делают это как-то странно. Патрулей так и не выслали, а все шляются по дворам и выспрашивают, не встречал ли кто в поселке чужих. Да кто ж им островным шакалам что-нибудь скажет? Даже ежели что и впрямь видал. А с другого конца, коли вдуматься, парней тоже можно понять. Борьбу с разбойниками, как того требует начальство, изобразили и ладушки. Они же не по уши деревянные. За нищенское жалование шастать по скалам и осыпям, подставляя башку под арбалетный болт, пока их кореша спокойно обстригают караванщиков на длинной дамбе. Не. Когда гость отбыл, Тангорнов спутник, звали его Чекарелла, а уж кем он там приходился Сааракешу, барон давно отчаялся понять. Задумчиво заметил. «А ведь это тебя ловят». «Точно», — кивнул Тангорн. «Ты никак прикидываешь, не сдать ли меня в Ируапота? Ты что, схренел? Мы ж с тобой ели один хлеб». Тут горец осекся, сообразив, но тона не поддержал. «Знаешь, те внизу всегда про нас говорят. Мы, дескать, тупые и шуток не понимаем. Может, оно и так. Люди тут продеты и за такую шуточку запросто могут горло перерезать. А потом...» Он вдруг расплылся в хитрой улыбке, точь-в-точь дедушка, посуливший внучатам фокус с отрыванием большого пальца. «За твою голову все равно никто не даст 50 дунганов, которые ты задолжал нашему семейству. Лучше уж я проведу тебя до города, как уговорено, и честно получу эти денежки. Верно?» «Чистая правда. А задумался ты насчет обходных тропок, нет?» «Ну, в Ирапуата теперь не сунешься. Придется кругалем». «Кругалем. Все серьезнее, чем тебе кажется. В Ухуапане появились эти странные корабейники, вчетвером и увешанные оружием с головы до ног. А в Куалькоман на 3 недели раньше положенного заявился сборщик налогов с альговасилами. Теперь вот Ирапуата. И это мне очень не нравится». «Да, дела. Уахапан, Куалькоман, Ирапуата обложили со всех сторон. Разве только...» «Если ты про дорогу на Туанохата, — отмахнулся барон, — можешь не обольщаться. Там поди уже объявился еще кто-нибудь, вроде бродячих циркачей, который развлекает публику, навскидку гася свечи из арбалета и разрубаю я таганом подброшенную абрикосовую косточку. Но это-то как раз ладно. Хуже другое. Обложили, тут ты прав, со всех сторон. И только в наш поселок никто из них носа не кажет. С чего бы это?» «Может, просто не добрались?» «Отпадает. В этот самый Уахапан можно было добраться только через Игуатальпу, нет? Ты лучше вот скажи, если бы такая команда заявилась к нам в поселок, сумели бы они меня поймать?» «Да не в жизнь. Ты ж нас озадачил на предмет прохожих, следили как надо. Тут хоть сотню жандармов нагони, я все равно успел тебя вывести из поселка за дами и огородами, а там горы, ищи, свищи. Ежели с ищейками, так на то есть табачок с перчиком». «Все верно. И они это понимают не хуже нас с тобой. Ну так как?» «Ты хочешь сказать...» Горец сузил глаза и стиснул рукоять кинжала так, что костяшки пальцев побледнели. «Ты хочешь сказать, они пронюхали, что ты в Игуатальпе?» «Наверняка. Как, сейчас уже не важно. Это первое. А второе, что мне по-настоящему не нравится, больно уж топорно они работают. Кажется, что все эти корабейники, ловцы разбойников и сборщики налогов сплели вокруг нас нечто вроде затягивающегося невода. Но это только по виду невод. На самом деле тут цепь загонщиков, которые шумом и воплями гонят зверя на стрелков». «Чего-то я не врубаюсь». «Это очень просто. Вот ты, к примеру, когда услышал про жандармов в Ираапута, первым делом о чем подумал?» «Правильно, про обходную горную тропку. А теперь скажи, много ли надо ума, чтобы посадить у этой тропки парочку арбалетчиков в маскировочных плащах?» Чикарелло долго молчал, а потом выдавил из себя сакраментальное. «Что делать-то будем?» Официально признав тем самым Тангорна за старшего. «Думать?» – пожал плечами барон. «А главное, не делать резких движений. Они ведь ждут от нас именно этого. Значит, Уахапан, Куалькоман, Ирапуата – все это не более чем загонщики. А теперь давай подраскинем мозгами, где они поставили настоящих стрелков и как мимо них проскользнуть». «Итак», – думал он, – «задача стандартная. Я опять ловлю некоего барона Тангорна, шатена 32 лет от роду и 6 футов росту, который в дополнение к совершенно неуместной для здешних краев нордической наружности обзавелся недавно еще и особой приметой в виде легкой хромоты. Как ни странно, задачка не так уж проста, как кажется. Где же я буду ставить на него эту самую стрелковую цепь? Кстати, а что она собой представляет? Ну, с этим как раз ясно. Это оперативники, способные его опознать. И чтоб никаких там мордоворотов, увешанных оружием на 3 полета стрелы вокруг. Барон наверняка будет переодет и загримирован, так что даже для людей, помнящих его в лицо, это непростая задача. Много ли наберется таких людей? Вряд ли больше дюжины, а скорее всего человек 7-8. Как-никак 4 года прошло. Значит, дюжина. Разбиваем их на 4 смены. Больше 6 часов кряду опознаватель работать не способен. Глаз замыливается. Да, не густо. Дробить эту команду совершенно бессмысленно. Надо собрать их в единый кулак, в отряд стрелков. О том, чтобы включить часть опознавателей в состав отряда загонщиков, не может быть и речи. Распылив людей, мы... Тьфу, что-то я совсем поглупел. Какие к черту опознаватели среди загонщиков, если те с Тангорном заведомо не встретятся? Не полный же дурак он. Да и вообще, этим отрядам знать суть операции ни к чему. Бродят себе по кустам, хрустя ветками, и ладно. Значит так, годных людей с Гулькин хрен. Распылять их нельзя, и сконцентрировать их всех надо... Ну, конечно же. Нас будут ждать на длинной дамбе. Ее и в самом деле никак не минуешь. Ответил он по прошествии получаса, несколько даже припухшему от непривычных умственных усилий Чикарелла. А пойдем мы вот как. Ты рехнулся. Только и смог ответить горец, выслушав Тангорнов план. Мне это говорили множество раз, развел руками барон. Так что если я и вправду сумасшедший, то очень удачливый сумасшедший. Ну так как, идешь со мной? Имею в виду, долго уговаривать не стану, одному-то мне будет легче. Все сходится, мессир. Люди с Приморской 12 действительно пытались его схватить в морском коньке. Потом еще раз на площади Костомира. Оба раза он от них уходил. В коньке 4 убитых. На Костомира 3 заразившихся проказой. Дороговато для прикрытия разовой дезинформации, на мой вкус. Фонарная 4 – это действительно конспиративная квартира Гондорской тайной стражи, и он действительно совершил на нее налет. Один из сержантов, содержателей квартиры, тяжело ранен мечом в грудь. Рассказ Альгали подтверждает лечащий врач. Жетон тайной стражи подлинный. Подчерк этого Аравана полностью соответствует тому, которым он сейчас строчит объяснение в полицейском управлении. А Альгали сейчас ищет вся гондорская резидентура. Носом землю роют. Словом, не похоже, чтобы это была подстава. Почему же он тогда не появился 12-го в зеленой макреле? Возможно, засек у ресторана наших ребят из группы прикрытия и резонно решил, что мы нарушаем условия соглашения. Но это в лучшем случае. А в худшем до него все-таки добрались люди Арагорна. Будем надеяться на лучшее, мессир, и ждать следующей пятницы, 26-го. А прикрытие придется снять, иначе опять все сорвется. Верно. Но покинуть зеленую макрель своими ногами он не должен.